бороздя пеплы гривы грозовых дюн. Дом плывет поперек дождя, дом летит вопреки дождю. Как волна зовет под подол тех, кто горечью оклеймен, так живет кипарисный дол за стеной голубых пламен, гадких, гладких, глухих огней, неприступные валуны. Той стены не сыскать страшней и милей не найти волны. Ты бледна, я уже иду. Ты как мел, не шути, всерьез. Это бледность июльских гроз, жалких, душных. Иди сюда, вот, коснись чуть левее. Вот, слышишь, как он меня зовет? Я черна, я из хвойных брызг, черной пены гремучий салют. Я нежна, я кровавый бриз над стеною лазурных слюд. В ней когда-то зияла брешь, но ее залатали мной. Я вросла, заросла стеной незабвенья. О, ветры, где ж ваша сила? И дом разбит, и округи его пусты. Лепестками твоих обид замурована дверь, а ты так и будешь бежать, бежать, как по морю в грозу челны, до последнего рубежа, где волна и хвоя черны. Но в груди цветок голубой не позволит тебе забыть. Так сражаются смерть и боль за нелепую власть любить.